и порадовался образованности нынешней молодежи. В наше время древним языком благовоний владел в лучшем случае каждый десятый, так что зачастую трудно было прийти к взаимопониманию с незнакомцами. Зато теперь все. В смысле, представление закончилось. Никакого кумона, никаких дворцов, ароматов, птиц, уладасов и прекрасных незнакомок. Только я и кудесник Малды Йос в совершенно пустом просторном зале, освещенном тусклым оранжевым сиянием единственного грибного фонаря. «Невероятная штука», — сказал я. «Даже не буду спрашивать, как ты это сделал». «Слушай, ну ты даешь! Я же не просто посмотрел на кумон. Я был там и чувствовал себя самым настоящим коренным кумонцем. Кажется, кстати, довольно старым». «Да», — кивнул Малдо. «Пожилым. Ему что-то около 600 лет. Это даже для потомка Кей-5 весьма почтенный возраст». «Вообще не понимаю, как такое возможно?» «Просто ты никогда не интересовался иллюзиями», — улыбнулся Малдо Йоз. «А я долгое время только этим и занимался. И вот, сам видишь, наконец-то начало получаться». «Начало? Не то слово». «Атмосфера превыше событий, правда? Я имею в виду все эти запахи, звуки, чужие воспоминания, якобы знакомые лица. Они же гораздо важнее, чем возможность просто прокатиться на Уладасе, ничего кроме качки толком не ощутив и не поняв». «Даже сравнивать глупо». «Тем не менее, я еще совсем недавно сравнивал, пытался принять верное решение. С одной стороны, я хочу, чтобы дворец Ста Чудес нравился людям, чтобы о нем говорили как о новом чуде мира, сейчас и тысячу лет спустя, чтобы к нам не ленились добираться с самых дальних окраин Соединенного Королевства, целыми семьями, с прабабками и детьми, чтобы чужеземцы бросали все дела, на последние деньги покупали билеты в Йеха, а из порта бегом отправлялись прямо сюда, сгорая от любопытства, даже не позавтракав по дороге. В общем, мне позарез нужна слава и всеобщая любовь. То есть не мне лично, а моему дворцу. И заодно всему миру. Глупо получится, если он не узнает о наших новых чудесах и останется без них, как последний дурак». Я невольно улыбнулся его чистосердечному признанию. «Ну а с другой стороны, я хочу, чтобы все было именно так, как хочу я сам», — внезапно добавил Малдо. «И на кое мне сдались слава и любовь, если получу их не за настоящее чудо, которое хочу показать всему миру, а за очередное популярное место развлечений? Поэтому я решил, надо делать лучшее, на что способен, не беспокоясь, понравится это публике или окажется слишком сложным для нее. Кто останется равнодушным, сам виноват». «Верно я говорю? Если бы ты говорил иначе, это был бы уже не ты, а какой-нибудь другой человек, и вряд ли с ним было бы интересно». «Спасибо», — просиял он. «Это именно то, что я хотел от тебя услышать. Слово в слово. Отлично. Теперь я вообще ничего не боюсь». «Вообще ничего? Отлично. Тогда пошли, прокачу тебя в мобилере». «Чтобы не зазнавался?» — подмигнул Малдо. «Считай, что так. Хотя...» «Но говорить мне не дали. Как ты думаешь, если человеку снится, что он сидит в колючих кустах, закрыв глаза и обхватив руками голову, это тот самый случай, когда надо звать тебя?» — спросил Нуминорих. «Думаю, да», — обреченно согласился я. «Как улица-то называется?» «Жареная. Угол вареный. И нет, я не издеваюсь». «Верю. Своими глазами видел. Там еще неподалеку сырой переулок есть. Хотел бы я знать, кто придумывает название улиц».